27 апреля у правительственного дома в Сеуле состоялась пресс-конференция, на которой представители Южнокорейской лиги за демократию, народную жизнь, мирное объединение и суверенитет потребовали от властей Южной Кореи отрешиться от конфронтации с соотечественниками и встать на путь нормализации межкорейских отношений. Об этом сообщила южнокорейская интернет-газета Тонер Ньюс. На пресс-конференции после выступления был зачитан пресс-релиз, в котором говорится, правительству следует хотя бы сейчас активно стараться нормализовать межкорейские отношения. Для начала ему следует отменить меры 24 мая для возобновления обмена и возобновить турпоездку по горам Кымган и работу Кэсонской промышленной зоны.